17 сентября. Люблю случайные взгляды и улыбки. Иногда где-нибудь в метро пересечешься взглядом с незнакомой девушкой, не отведешь его, а потом вы так и смотрите друг на друга, открыто, без стеснения. В какой-то момент девушка не сдерживает улыбку, и ты улыбаешься в ответ, будто увидел старого друга, с которым связано только все самое приятное. И тут понимаешь, что девушка красивая, но не так, чтобы ее сразу фотографировать для журнала или рекламного стенда, а просто красивая, как у Джо Кокера. «You are so beautiful to me». «Ты так прекрасна для меня». Только без всех этих надежд и прочей романтики. Между вами ходят какие-то люди, шумит метро, а вы улыбаетесь, и все. Больше ничего. Ни слов, ни знакомства. Просто улыбаетесь. Отводите взгляд, а потом опять смотрите друг на друга. Светло и радостно. Ты никогда не узнаешь, что она жуткая привереда, готовая целыми днями обсуждать своих подруг или какие-нибудь покупки. А она не узнает, что ты даже не покупаешь зубную нить, а если и покупаешь, то все равно ленишься ее пользоваться. Но вам сейчас хорошо вместе. И когда где-нибудь на Квинси или Рэндольф вагон набивается пассажирами, и вы теряете друг друга из виду, между вами все равно остается теплая нерушимая связь. А выходя на своей станции, ты протискиваешься между какими-нибудь клерками в душных костюмах и опять смотришь на нее, с неожиданным волнением заподозрив, что тебе эта связь лишь почудилась. Но вот она поворачивает голову, и вы опять встречаетесь взглядом, и ты чувствуешь, что действительно счастлив. По мне, так это чувство лучше всех разговоров, обещаний, поцелуев, и уж точно лучше букетов, свиданий и знакомства с ее друзьями. Чистое, непроросшее зерно. Я и детей за это люблю. Странно, да? Люблю в них свежесть и возможное будущее. А вот то, чем они станут, я не люблю. И сам не хочу никем становиться. Хочу навечно застрять в мгновении чистой свободы. Как-то рассказал об этом Мэтту. Думал, он будет смеяться, а Мэтт промолчал. Задумался о чем-то своем. С ним такое бывает. Он мне поэтому и нравится. Люблю за ним наблюдать, когда он думает, или когда играет на фортепиано. Иногда вечером Мэтт возвращается в учебную комнату, отрабатывает произведения, не вошедшие в учебную программу. Я иду с ним, смотрю и слушаю. И сегодня мог бы пойти, но отправился на вечеринку Стива. Стив целый год учился по обмену в Москве и теперь взял меня под опеку, что ли, даже не знаю, как это назвать. Но опека у него не очень получается. Первое время он объяснял мне, как тут все устроено. Где купить выпивку, где знакомиться с девушками, как пробраться в бар с чужим ID, ну и все такое. У нас тут некоторые сдают свою карточку в прокат. Главное, чтобы на фотографии был человек одного с тобой цвета. Это работает. Охранники особо не придираются, видят, что ты белый, и пропускают. Так что ID у цветных не бери, ничего не получится. Стив говорил с таким видом, будто наставлял меня в древней китайской мудрости. И, наверное, думал, что я весь трепещу перед его знаниями. А мне хотелось смеяться, потому что все это было как-то глупо и даже пошло. Но я слушал и один раз назвал Стива сенсеем. Думал, он улыбнется и, наконец, поймет, что я не воспринимаю его всерьез. И Стив в самом деле улыбнулся. Только в его улыбке сквозила до того непоколебимая уверенность в собственном превосходстве, что мне окончательно стало неловко. А потом Стив позвал меня к себе на вечеринку. Он живет в отдельном доме на окраине кампуса. Там 6 домов, в каждом по 16 студентов. Они платят больше, чем мы за общагу, но им, конечно, веселее. Заселиться в дом сложно, там целая очередь. В общем, живут они неплохо, а по выходным закатывают вечеринки. Ничего такого, им нельзя слишком шуметь, но многие в кампусе им завидуют. Вот на одну из воскресных вечеринок Стив меня и позвал. Я отказался, придумал какую-то вполне достойную отговорку. Потом отказался еще раз. А на третий раз отказаться не смог. Стив поймал меня у Кэролайн Холла и буквально потащил к себе. Я только и успел написать Мэтту, чтобы он меня не ждал. В доме было шумно и тесно, гремела музыка. Правда, музыка мне понравилась. Играл Оазис, «Cigarettes and Alcohol». Песня вполне соответствовала тому, что я увидел. Алкоголя тут было предостаточно. Разве что сигарет не было. В доме стояли датчики дыма. Все-таки дом университетский, и курить разрешалось только на веранде. Мы протискивались через веселившихся студентов, среди которых были и совсем взрослые ребята, а я с наслаждением слушал, как младший Галлахер тянет свое неповторимое «шиен» в словах «imagination», «action», «situation» и уж совсем непередаваемое «шияйн» в словах «саншайн». Да и фраза «стоит ли напрягаться и искать себе работу, если нет того, для чего действительно стоило бы работать» казалась как никогда уместной. Но это было единственное, что доставляло удовольствие. В остальном я был явно не в своей тарелке. Дальше хуже. Стив затащил меня в свою комнату и закрыл дверь на замок. Музыка с первого этажа будто ушла под воду и только продолжала отчетливо вибрировать в стенах. Комната оказалась вполне просторной и уютной. На удивление много тряпья. Вещи лежали по всем четырем кроватям, под тумбам, стульям, столам, на полу. Даже стены были завешаны тряпичными флагами университета и Чикаго Bears. Мы остались наедине, и Стив открыл свою тумбочку. Святая святых, тайник. В ней стояла водка. Много водки, привезенной из России. А еще перцовка и какие-то наливки в неподписанных бутылках. Стив выглядел очень гордым. Думал, что такая картина меня впечатлит. Я постарался его не разочаровать, изобразил удивление, хотя сделать это было непросто. Мне стало скучно. А Стив со смехом рассказал, как пронес водку через таможню, как прятал бутылки в носках, потому что на досмотре приходилось полностью открывать чемодан. «Я почти как Кристофер Уокен с вьетнамскими часами, понимаешь, да?» Изображать восторг было все сложнее, и я обрадовался, когда Стив предложил перейти к делу — выпить. Не то чтобы я любил пить, и уж тем более водку, но искренне понадеялся, что так для Стива закончится его неуклюжий ритуал гостеприимства, и, в общем-то, оказался прав. Мы выпили по одной полной рюмке. Стив сказал, что бережет бутылки для особых случаев. Я мог только порадоваться, что мой приход оказался для него не таким уж особым и был оценен лишь в одну рюмку. А потом... Потом Стив наконец отстал от меня. Думаю, мой восторг все-таки выглядел наигранным, а благодарность фальшивой. Так или иначе, Стив сказал, что ему нужно отойти, и больше в этот вечер мы уже не общались. Я бы сразу ушел из дома, но меня разморило, и я отправился бродить по коридорам. Просто ходил, смотрел на людей, слушал, как они смеются. На меня никто не обращал внимания. Даже не стеснялись целоваться при мне и все такое. Ни танцевать, ни играть в настольные игры или PlayStation я не хотел. Так и маялся без дела. А потом увидел ее. Эшли. Она сидела на полу возле закрытой двери. Я мог бы пройти мимо. Разговор с такими красивыми девушками у меня обычно не клеится. Но почему-то остановился и просто сел у стены напротив. Поблизости никого не было, и мы как-то разговорились. Точнее, Эшли сама начала говорить, а я подхватил. Сказала, что ее зовут Эшли, с двойным «и» на конце. Я не придумал ничего лучше, чем сказать, что меня зовут Дэн, с одной «н» на конце. Я не умею шутить в ответ. Всегда хочу ответить так, чтобы и весело, и остроумно, но никогда не получается. Если только подумать хорошенько, то через час-другой могу подобрать что-нибудь забавное. А вот так сразу — это не про меня. В такие моменты хочу удавиться. Я бы тогда ушел. Но Эшли усмехнулась, просто, без претензий, будто я в самом деле неплохо справился и сумел поддержать разговор. И уходить уже не было причин. Я остался. И нам даже было весело. Собственно, Эшли не то чтобы очень красивая, лицо у нее самое заурядное, гладкое, аккуратное, но ничего особенного. А вот стоит ей улыбнуться, и оно оживает, становится каким-то теплым, весенним. Как-то сразу проявляются и губы, и нос, и глаза, будто ее изначально создали такой, улыбающийся. Не могу точнее объяснить. Просто бывают люди, которые родились с улыбкой. Если они не улыбаются, то будто исчезают, перестают существовать. Эшли была именно такой. И я как никогда прежде жалел, что не умею по-настоящему шутить или рассказывать забавные истории. Мы как-то без суеты спокойно обсудили учебу. Выяснилось, что оба ходим на профессора Тернера, только раньше друг друга не видели. Наверное, на занятиях Эшли не улыбалась, вот я и не замечал ее. А меня не заметить легко. Потом выяснилось, что мы читаем одну книгу «В дороге Керуака». И тогда уже весь дом и этот шум, все пропало. Я сейчас даже не вспомню, какая играла музыка. Мимо нас изредка проходили парочки, и они что-то говорили. А в конце коридора, кажется, был туалет, и возле него собиралась очередь. Но мне казалось, что мы с Эшли остались вдвоем. Сидели на полу у закрытой двери. В комнате что-то явно происходило. Я слышал звуки и даже догадывался, что именно там происходит. Но меня это не интересовало. Я ожил. Со мной в последний год это случалось редко. А Эшли была в белой футболке с потрескавшимся рисунком «Бетти Пуп», почти как у Меркьюри на Уэмбли в 1986 году, в рваных джинсах, через которые проглядывала светлая кожа ее худых ног. И от нее пахло чем-то цветочным. И день оказался вполне себе неплохим. Мы все говорили про Керуака, и я на память процитировал любимый отрывок. Пришлось говорить чуть громче, потому что музыка с первого этажа отчасти заглушала мой голос. Я плелся сзади, как всю жизнь плетусь за теми, кто мне интересен, потому что интересны мне одни безумцы, те, кто без ума от жизни, от разговоров, от желания быть спасенным, кто жаждет всего сразу, кто никогда не скучает и не говорит банальностей, а лишь горит, горит, горит, как фантастические желтые римские свечи, которые пауками распускаются в звездном небе, а в центре возникает яркая голубая вспышка. И тогда все кричат «Ого!» «Здорово!» Эшли пересела поближе ко мне. Мы теперь сидели бок о бок, на ковролине, пыльном и давно стертом в одну сплошную бесцветную плешь, и лишь по углам сохранившим изначальный зеленый цвет. «Ты заучил этот отрывок?» «Нет, просто запомнил. У меня хорошая память». И это была чистая правда. Я не красовался, ничуть. Память у меня действительно хорошая. И я всегда почти в точности запоминаю понравившийся отрывок. А уж если прочитаю его несколько раз, так он отпечатывается даже визуально. Закрыв глаза, я вижу каждую прочитанную строчку и саму страницу со всеми ее пятнами и пометками. На какое-то мгновение я испугался, что Эшли подумает, будто я все-таки красуюсь. Но она поняла, что я не пытаюсь как-то ее впечатлить, а говорю искренне. И мне захотелось ее обнять, но я сдержался, не стал этого делать даже в шутку. И все равно был доволен происходящим. «Ты все запоминаешь?» «Не все, но многое». «Круто. У Капоты тоже была хорошая память. Он запоминал 94% из всего прочитанного. Ну, если верить фильму. Видел? Так и называется. Капоте». «Нет». «Посмотри. Если хочешь стать писателем, тебе пригодится». «С чего ты взяла, что я хочу стать писателем?» «Не знаю. А что, это не так?» «Ну...» «Так, наверное». «Ну вот». Эшли торжествующе хлопнула меня по колену. Я тоже развеселился. Меня удивило, что Эшли спокойно, ничего не уточняя, признала мое право на то, чтобы однажды стать писателем, будто в этом не было ничего необычного. «А ты такой же?» — спросила Эшли. «В смысле?» «Ну, тоже горишь, как римская свеча?» «Что?» Я хохотнул. Потом, посерьезнев, ответил. «Нет, на самом деле я боюсь таких людей». «Боишься?» «Да, всех этих людей, горящих как римские свечи, у которых баки всегда полны, а газ от малейшего прикосновения выжимается в пол». «Почему?» «Почему боюсь?» «Ну, не знаю. Наверное, потому что сам не такой. Мог бы и хотел бы, но не такой. Может, у меня газ тоже выжимается в пол, только вот двигатель барахлит». Эшли рассмешила мое сравнение. Мы еще поговорили о Керуаке, а потом дверь открылась. Из комнаты вышли Кристен, подруга Эшли, и какой-то парень в шортах, явно старше их обеих. Кристен и парень были помятые и веселые. На меня не обратили внимания. Несмотря на веселость, Кристен не выглядела счастливой. Я это хорошо чувствую в людях. Ну или мне только кажется, что чувствую, не знаю. Но мне иногда приятно думать, что я могу вот так одним взглядом понять, счастлив человек или нет. И Кристен точно не была счастлива. Она ушла к туалету, а парень остался с нами. Сел рядом с Эш у стены. У него была фигурная черная щетина, и он улыбался, будто готовился сказать что-то очень остроумное. Мне никогда не нравились люди с такой улыбкой. Еще я не люблю слишком позитивных людей, которые при первой же встрече обрушивают на тебя весь поток своего позитива, будто ты их лучший друг, ну или будто знают, что завтра умрут под колесами грузовика и поэтому торопятся использовать каждую из оставшихся секунд. Я много раз замечал, что безудержные весельчаки потом оказываются смертельными занудами, когда дело доходит до каких-то настоящих проблем или когда нужно поговорить спокойно. А еще они обидчивы до одури и чуть что одаривают тебя осуждающим взглядом, будто ты нагадил у них под кроватью. Не то чтобы этот парень мне показался именно таким, но мне он как-то сразу не понравился. Наверное, из-за того, что я хотел побыть с Эшли наедине. Мне не хотелось молчать, и я, наконец, глядя на его фигурную щетину, спросил, сам ли он бреется. Вопрос, конечно, глупый, но мне было важно развеять молчание. Парень не сразу понял вопрос, а потом кивнул. «Сам, все сам. А ты?» «Я тоже сам». И это прозвучало вдвойне глупо, потому что брить-то мне пока что особо было нечего. Нет, конечно, я знал парней, которые уже в 10 классе пытались начесать себе бородку Ван Дейка, или как она там называется, вроде козлиная, а смотрится не так плохо, если есть на что смотреть. Но у меня и в 19 лет волосы на подбородке и щеках растут убогими рассеянными пучками, которые приходится тут же срезать, чтобы не выглядеть как какой-нибудь фрик. Из тех, кто со старших классов ходит с длинными китайскими волосками. «Всегда нужно бриться самому», — многозначительно сказал парень и провел ладонью по щеке, будто выщупывая, стоит ли ему прямо сейчас отправиться в туалет и там подровнять щетину или все-таки подождать до завтра. Глупый разговор. Но Эшли улыбалась. Ей разговор казался забавным. «И вообще...» Впервые за все это время парень посмотрел прямиком на меня. «Брейся везде, где можешь. Это, черт возьми, важно. Слышишь?» Я кивнул, не совсем понимая, почему он об этом говорит с такой серьезностью. «Запомни главное правило. Ясень без кустов кажется выше». Я не сразу понял, о чем идет речь. Думаю, это читалось по моему лицу. И парень, усмехнувшись, хлопнул себя по шортам. Я, наконец, догадался, о каком ясене он говорит, и поморщился. Парень, довольный тем, какое впечатление на меня произвела его мудрость, рассмеялся. Не знаю, куда бы нас завел этот разговор, но тут Эшли предложила мне выйти на веранду, проветриться. И я с радостью согласился. На веранде было по-вечернему свежо, а возле фонарей беззвучно вились обезумевшие мотыльки. Эшли сразу закурила. Я тоже закурил. Собственно, курить я начал именно в Чикаго. Сам не знаю зачем. Подумал, что так будет проще. Правда, выглядел глупо. Даже фольгу из пачки не вырывал, не знал, что все так делают. Да и затягиваться старался чересчур жадно, отчего меня поначалу подташнивало. Мы с Эшли какое-то время смотрели на тихие глыбы университетских зданий. Все как один из красного продолговатого кирпича с белыми окнами, многоскатной черепичной крышей, а порой с неуклюже торчащим дымоходом. Смотрели на черные улочки кампуса, днем всегда заполненные студентами, а сейчас начисто вылизанные безлюдьем. Потом разговорились про занятия. Выяснилось, что профессор Джей, преподававший мне американскую литературу, дедушка Эшли. Это было неожиданно и очень странно. Они были совсем не похожи. Вообще профессора зовут Йовица Югович. Он так и представился на первом занятии. Попросил всех по очереди произнести его имя. Ни у кого не получилось. Только у меня. Я не единственный иностранец в группе, там еще сидят две кореянки и один палестинец, но с полным именем профессора справился только я. Глупая затея, а профессору, кажется, понравилось, как все коверкали его имя. В итоге студенты стали называть его профессор Джей, а он и не сопротивлялся. Да и потом выяснилось, что он не такой уж зануда и, кажется, очень гордится тем, что 46 лет назад первым из своей семьи приплыл в Нью-Йорк. Два года отработал простым докером, три года ходил рыбачить, потом женился на американке, с которой переехал в Чикаго, где они живут уже 31 год, из которых он 17 лет преподает американскую литературу. И все эти сроки из своей жизни он называл очень точно, не просто много лет или почти два десятка, а именно 17 или 13, еще и с какой-нибудь отсылкой к тому, что тогда происходило в Штатах, и с обязательным упоминанием, что в Нью-Йорк он приплыл без гроша в кармане и совсем не зная английского языка. Иногда мне кажется, что профессор Джей с удовольствием посвятил бы парочку занятий своей биографии, которая ему самому, наверное, кажется даже интереснее разговоров о Драйзере или Фицджеральде, но он ничего подобного не делал, а про свою семью рассказывал лишь на семинарах, и то урывками. Мне понравилось, как профессор Джей сказал: «Чем больше слов мы знаем, тем более глубокими становятся наши мысли». Тут не поспоришь. Я и сам в последнее время обо всем бытовом и повседневном думаю только по-английски. Но, когда дело доходит до чего-то действительно сложного, я пока неизбежно перехожу на русский. Профессор Джей советовал запоминать новые слова, встречающиеся в книгах. Если и не вывешивать их на бельевых веревках, как это делал Джек Лондон, то хотя бы расклеивать на стикерах, просто чтобы они каждый день попадались на глаза. Многим студентам идея пришлась по душе. Я рассказал обо всем этом Эшли. Думал, ей будет приятно. Но она почему-то погрустнела. Мы еще поговорили о занятиях, о столовой, о случае, когда в начале сентября под мостом в кампусе нашли мешок со щенками. А потом вдруг Эшли сказала, что два года назад нарочно прыгнула под машину. Что у нее был сложный перелом ноги. Врачи напророчили ей, что она будет хромать, но она никогда не хромала. Да и с костылями ходила только два месяца, а не полгода, как ей обещали. Эшли даже прошлась по веранде, и я не смог сказать, какая именно нога у нее была сломана. Эшли понравилось, с какой искренностью я это признал. А я подумал, что хочу быть рядом с ней. Просто стоять рядом, слушать, как она говорит, видеть ее лицо. И не так уж важно, о чем именно мы разговариваем и что происходит вокруг.